Вы свободны? Пока, по крайней мере. Но я еще раз хочу предупредить вас, что вы находитесь в штате Луизиана. И мы здесь очень не любим чересчур шустрых и проворных ребят вроде вас. У нас оснований задерживать вас нет, но вполне возможно, вы понадобитесь своему родному штату, когда мы сообщим тамошним ребятам о заявлении Нелли Конвой. Возвращайтесь к себе в гостиницу и находитесь там неотлучно. Не пытайтесь уехать из города, пока мы вам этого не разрешим. Вполне вероятно, что вы потребуетесь в качестве соучастника по делу об убийстве, а вообще $500 гонорара за разрешение дать больной женщине неизвестно какие таблетки. Ну, вы еще тот адвокат. Да, Нелли, сказал Мейсон, игнорируя угрозы полицейского и обращаясь к девушке. В каком часу вы дали? Я ведь четко сказал вам убираться, заорал капитан. Он кивнул двум дюжим полицейским, сопровождавшим Мейсона. Они взяли адвоката с двух сторон, завернули ему руки и вытолкнули из комнаты. Также бесцеремонно его выпроводили из полицейского участка. Глава 13. Такси, на котором приехал Мейсон с конвоем, все еще стояло у входа в полицейский участок. «Довезите меня обратно в гостиницу, Рузвельт», — усталым голосом попросил адвокат. «Хорошо, сэр. Небольшие неприятности, сэр?» «Да нет. Просто украли немного сна. Вот и все. Ну, это можно всегда нагнать. Думаю, что да», — ответил Мейсон и сел на заднее сиденье. У гостиницы «Рузвельт» он заплатил таксисту, прошел к администратору, попросил ключ от номера и, небрежно размахивая им, вошел в лифт и произнес: «Пятый этаж». На пятом этаже Мейсон вышел и сразу же спустился по боковой лестнице до террасы второго этажа. С террасы он смог взглянуть вниз в приемную, где заметил детектива, работающего в гостинице. Тот подождал, пока лифт без пассажиров спустился на первый этаж, подошел к стойке администратора и принялся звонить по телефону. Воспользовавшись этим, Мейсон пробежал вниз по лестнице, вышел через дверь в другом конце гостиницы, увидел свободное такси. «Давайте прямо по улице», — приказал он, садясь в такси. «Я должен тут отыскать один адресок». «Хороший будет денек», — дипломатично начал таксист. «Вы ранняя пташка». «Да, да. Когда заканчиваете работу?» «Я только 20 минут как заступил. Заканчиваю в 16. «Работы, я смотрю, не очень много, не так ли?» — осведомился Мейсон. «Ну, это только начало. Крутиться-то придется целый день». «Да, вам не позавидуешь», — посочувствовал адвокат. «Да уж куда там? Город неплохо знаете?» — спросил Мейсон. «Будьте спокоен». «У меня выдался такой день», — обратился к нему адвокат, — «что я чертовски никуда не успеваю. Во сколько мне обойдется, если я возьму ваше такси на часок?» «Скажем, все зависит от того, по магазинам или просто по городу, или...» Мейсон вытащил из бумажника 50-долларовую бумажку и предложил: «Знаете, что я сделаю? Я просто отдам вам $50 за весь день. Идет?» «Что вы подразумеваете под весь день?» «До конца смены. До 4. «Идет. Окей. Ну, выключите вашу рацию, ибо эта дурацкая штука действует мне на нервы», — попросил Мейсон. «И передайте на коммутатор, чтобы вас не вызывали всю смену». «Я должен позвонить, получить разрешение. Но я уверен, что все будет в порядке». «Окей. Скажите им», — бросил адвокат, — «что вы отправляетесь в Билокси». «Я думал, вы сказали, вам нужно по городу. Я и сам не знаю, черт побери, что мне нужно. Когда-то я знал девушку в Билокси». «Семь верст киселя хлебать до девушки», — сказал таксист. «Да кучу великолепных девушек. можно найти поближе, чем в Билоксе. Неужели? Ну, так говорят. Уклончиво ответил водитель. Ну, все равно. Адвокат изображал богатого с причудами пассажира. Скажите им, что у вас пассажир до Билокси. Спросите, достаточно ли $50 за поездку. Ну-ка, подождите, я позвоню. Таксист вышел из машины, зашел в телефонную будку, позвонил, вернулся и извиняющимся тоном объяснил. Они говорят, при таких условиях выручка за день должна быть $75. Я думаю, что это грабеж, но а чего это мы беспокоимся? Успокоил его Мейсон. Просто отдохнем. Возьмите $100. Это за целую смену. И мы можем поехать в Билоксе, а можем и не поехать. Это как нам заблагорассудится, да? Оставшиеся $25 можете взять себе. Ну, даете, улыбнулся таксист. По-настоящему шикуете. Нет, не шикую, ответил Мейсон. Просто устал от дел. Хочу расслабиться, насладиться жизнью, черт подери. Без этой засасывающей рутины. Попозже отвезете меня в хорошее местечко, где мы можем получить отличный бифштекс, посидеть не спеша, насладиться жизнью. Нет проблем. Ну, такое местечко мы найдем, заверил таксист. Мне как-то не улыбается приходовать все эти деньги якобы по счетчику для поездки в Билоксе и обогатить мою компанию, а самим ездить по городу. Если желаете начать с Билокси, то мы должны уже ехать. Да я передумал. Передумал, вздохнул Мейсон. Я собираюсь... Перезвоню-ка я и договорюсь о меньшей плате за поездку по городу. Не надо. Да пусть компания обогащается, успокоил его адвокат. Сделаем так. Вы включите счетчик, и мы поедем по счетчику. И чем меньше пробег, тем меньше вы получаете, не так ли? Ну, если даже пробег будет меньше, чем до Билокси, вы всегда можете оправдаться, что пассажир, мол, передумал. Окей, босс, окей, как пожелаете. Ну, конечно, деньги мне нужны. Но я хочу, чтобы комар носа не подточил. Вы удивитесь, узнав, как внимательно они следят за нами и как придираются. Расставляют контролеров везде, проверять, не нарушаем ли мы правила. А просто ездить с включенным счетчиком не нарушение правил, уточнил Мейсон. Нет, нисколечко. Ну, тогда окей. Давайте просто поездим.